Глава третья. Под тихий шум автобусного мотора утомленная, измученная Даша уснула. Разбудил ее крик младенца. На одной из остановок поздней ночью в автобус села молодая женщина с малышом. Недовольные пассажиры стали высказывать ей. «Нечего с таким крохой отправляться в дорогу. Дома нужно сидеть, когда ребенок маленький. И нам покоя нет, и ему лишние тяготы». Женщина оправдывалась, объясняла, что не с кем оставить малыша, а ехать необходимо. Она, как умела, успокаивала кроху. Прошел час. Младенец продолжал кричать. Начали возмущаться самые терпеливые пассажиры, одновременно жалея и ругая непутевую мамашу. Она принялась ходить по проходу, качая ребенка и плача вместе с ним. Дашу как будто что-то толкнуло. «Можно мне взять вашего малыша? Не бойтесь! Я подержу его, а вы отдохнете немного». Попутчица, всхлипывая, пробормотала. «Он не признает чужие руки. Будет плакать еще сильнее. Но за сочувствие спасибо». «Давайте его мне, а сами сядьте рядом. Здесь свободное место», — стала уговаривать Даша. «Хорошо». Она протянула девушке ребенка. Сама уселась в соседнее кресло. Кроха покряхтел немного, собираясь издать очередной крик. Даша представила, что тельце малыша обволакивает чистое теплое сияние. К огромному удивлению, она тут же увидела свет, льющийся из ее рук и окутывающий младенца. Даша ясно разглядела темные пятна в животе крохи, воспаленные десны и горло. Постепенно пятна на свету стали таять, медленно исчезая. Боль превратилась в пепел. Он серым облачком повис над малышом. Даша машинально свободной рукой смела темный сгусток в ком и выбросила в приоткрытое окно автобуса. Она убрала боль, недомогание из тела младенца так просто и легко, словно всю жизнь занималась целительством. «Ой, он замолчал на ваших руках! Вы смогли его успокоить!» – удивилась женщина. «Думаю, он устал и захотел спать. Мне просто повезло», — ответила Даша, понимая, что не стоит говорить правду. Пассажиры облегченно вздохнули и, расположившись удобнее, задремали. «Дайте его мне, кажется, он заснул», — прошептала мама малыша. «Я подержу еще немного, а вы приготовьте его корзинку, поставите рядом с собой на сиденье и тоже сможете отдохнуть», — посоветовала Даша. «Спасибо, девочка. Выйдешь замуж, будешь хорошей мамой». «Если доживу до этого», — подумала Иволга. Она была встревожена неожиданно появившимся знанием. «Откуда я узнала, что с ребенком? И как нужно убирать боль?» Умение появилось само, вспышкой, озарением. Вмиг стало ясно и понятно. Уж очень было жалко смертельно уставшую женщину и измученного болью малыша. Интересно, бабушка лечила только травами или тоже использовала свет? И что вообще это такое? Почему раньше я не видела болезни у других людей, а у малыша смогла? Ведь сразу осознала, что чернота в крошечном теле младенца – это болезнь. Пятна надо просто убрать, сжечь, направив на них свет. Дашу неудержимо клонила в сон. Она чувствовала разбитость и слабость во всем теле, поэтому с радостью погрузилась в беспамятство. Проснулась Даша от того, что кто-то тряс за плечо. «Просыпайтесь! Приехали! Конечная остановка! Выходите!» — обращался к ней водитель автобуса. Будил он, видимо, давно, потому что выглядел сердитым. Иволга открыла припухшие глаза и тотчас закрыла снова. В них словно песка насыпали. Тело от неудобной позы затекло. «Хватит спать! Напьются, а потом дрыхнут! Ты остановку свою не проехала?» — поинтересовался шофер, переходя на «ты», решив больше не церемониться. У пассажирки были красные, как с тяжелого похмелья, глаза и помятый вид. «А это Ростов?» «Ростов, Ростов! Выходи, похмелись в киоске, болезная!» — посочувствовал он. Все же девушка была симпатичная. «Я не пила!» – возмутилась Даша. Мужчина ухмыльнулся. «Все вы не пьете, пока не нальют!» Даша с большим трудом подняла сумки, ставшие вдруг неподъемными, и поплелась к камерам хранения. «Нужно поесть, а не то упаду. Потом буду соображать, как добраться до Беловодья», — решила она. В маленьком привокзальном кафе воняло сигаретным дымом и спиртным. Дашу затошнило. Кроме блинчиков и пельменей, ничего другого в меню не оказалось. Она взяла пару блинов и кофе. Подкрепившись, чуть повеселела. Сил не прибавилось, но в животе больше не урчало. В справочной миловидная дама объяснила, что Беловодье находится в 30 километрах от Ростова, и туда можно добраться и на автобусе, и на маршрутке номер 20. Дотащив сумки к остановке маршрутного такси, Даша еле стояла на ногах. Лицо девушки цветом напоминало алебастр. Губы посинели, тело тряслось мелкой дрожью. Мест на скамейке не было. Даша в бессилии прислонилась к большой березе и устало закрыла глаза. «Что со мной?» В глубине души она уже знала ответ. Слишком много энергии потратила на лечение ребенка. Утреннее солнце ласкало бледное лицо Даши. Легкий ветерок играл светлыми волосами. Она блаженствовала. Кожу на руках, ногах и всем теле приятно пощипывала. «Я как растение, которое поливают после засухи, и оно постепенно оживает. Точно!» «Я оживаю! Силы вливаются в меня откуда-то!» – встрепенулась Даша. Приоткрыла ясные чистые глаза. В теле не осталось ни следа усталости. Легко подняла большую сумку, маленькую повесила на плечо и пошла к подъехавшей маршрутке. Если бы она могла видеть себя со стороны, то поразилась бы произошедшим переменам. Волосы теперь сияли здоровьем, нежное лицо с легким румянцем светилось изнутри. Глаза приобрели цвет золотистого меда, насыщенного, прозрачного, с искорками солнца. «Значит, я способна солнечным светом восстанавливать силы, а помогая малышу ночью, отдавала их. Бабушка тоже так делала. Что еще она скрыла от меня?» Тогда в больничной палате врач забрал у бабушки последние жизненные силы. «Значит, именно они и нужны темным?» «А почему сами не берут энергию от солнца? Не могут? Или питаются чем-то другим? Как тогда от них защититься? Сколько вопросов, на которые предстоит найти ответы? Смогу ли?» – размышляла Даша. Беловодье оказалось поселком городского типа. Большие шикарные двух-трехэтажные особняки гордо выстроились вдоль центральной улицы. Не по-деревенски хороший асфальт, тротуары, уложенные цветной плиткой, порадовали бы девушек, обожающих высокие каблуки. Возле домов раскинулись ухоженные лужайки, покрытые газонной травой. Вечно зеленые кустарники и красиво подстриженные деревья украшали подъездные аллеи. «Ничего себе! Это поселок миллионеров!» – недоуменно оглядывалась Даша. Она пожалела, что не спросила у водителя маршрутки, где находится нужная ей улица. Около одного из домов открылись автоматические ворота гаража. На дорогу выехал черный джип. Молодой мужчина вылез из машины и вытер на лобовом стекле едва заметное пятнышко. «Подскажите, пожалуйста, как найти улицу Озерную?» – обратилась к нему Иволга. Мужчина обернулся. Он оказался настоящим красавцем. Высокий рост. Классически правильные черты лица, чуть насупленные брови и серые, словно хмурое небо, глаза. Увидев девушку, хозяин джипа улыбнулся. «Подскажу, прекрасная незнакомка. Только это далеко. Садитесь, подвезу». «Не надо, я сама дойду. Вы только направление укажите», – смутилась Даша. Таких ухоженных и красивых мужчин видела только по телевизору. Общаться с ними не приходилось, да и не очень-то хотелось. Она понятия не имела, как себя вести с ними и что говорить. Бабушка не очень-то поощряла любые отношения с противоположным полом. Незнакомец подошел, молча поднял большую сумку Даши и понес в машину. Она на пару секунд онемела от наглости. «Я же сказала, сама доберусь! Или у вас со слухом не в порядке?» Разозлилась девушка. Не столько от навязчивой помощи, сколько от сумятицы собственных чувств. Рядом с этим красавцем она ощущала себя безродной золушкой. Это чувство, ни разу не испытываемое ею раньше, сильно не понравилось Даше. «Мне по пути! Ну, почти по пути!» – поправил он себя. Твоя улица далеко. Глупо отказываться от помощи. Мужчина легко и непринужденно перешел на «ты». Ну и ладно, пусть тебе будет хуже. Пробурчала Даша себе под нос. Тыкает он. Ну и получай в ответ. Она пошла следом и уселась на переднее сиденье, поставив маленькую сумку себе на колени. Последние золотые искры в ее глазах погасли, вернув им прежний бирюзовый цвет. Мужчина сел за руль и покосился на мрачное лицо незнакомки. «Как тебя зовут?» «Дарья», – коротко ответила она, удобно устраиваясь на мягком кожаном сиденье. В салоне приятно пахло дорогими автомобильными отдушками. Незнакомец хмыкнул и подумал, что явно не понравился девушке. Такого давно с ним не случалось. «А меня Леон. Приятно познакомиться. У просто Дарьи есть фамилия?» «А паспортные данные не нужны?» съехидничала она, чувствуя себя неловко в шикарной машине. «Желательно, но пока хватит и фамилии». Леон улыбнулся. Эта колючка понравилась ему. Скорее, из-за контраста с его знакомыми девушками. «Иволга». «Что? Не понял. Какая Иволга?» «Фамилия моя Иволга. Вы и правда глуховаты немного», – посочувствовала Даша, краснея от собственной наглости. «Не замечал, а вот ослепнуть могу. Такая красивая девушка». «Прямо принцесса. Нет, королевна», – с сарказмом пробормотала Даша. Ей не нравилось, что над ней насмехается незнакомый молодой мужчина. Асфальт закончился. Джип свернул на грунтовую дорогу. Показались обычные деревенские домики с палисадниками и фруктовыми деревьями во дворах. Даша облегченно вздохнула. «Ну, слава богу, нормальные дома. А то я испугалась, что произошла ошибка». «Интересно, а на моей улице дома ненормальные?» – осведомился Леон. Почему-то с этой девушкой хотелось шутить и припираться. Это было совсем не в его характере. «Конечно, там дома выпендрежников. Кто больше и выше построит дом, тот и круче», — ответила Даша и неожиданно для себя состроила уморительную рожицу. «Ну, допустим, не все выпендрежники, а просто состоятельные люди, заработавшие деньги своим трудом», — улыбаясь, пояснил он. Его глаза остались спокойными, даже серьезными. Они совершенно не участвовали в улыбке. «И вы в свои небольшие года тоже успешно потрудились? Сколько вам?» 27. Даша похлопала рукой по светло-кремовой обивке сиденья. «Вот-вот, непосильным трудом заработали на этот джип. По-моему, мы уже переходили на «ты». Какая грозная девушка!» — усмехнулся Леон. «Точно. Классовый враг внутри меня подзуживает не доверять вам, тебе. Останови машину. Впереди нужный мне дом. Спасибо, что подвез», — почти искренне поблагодарила Даша. «Я еще смогу тебя увидеть?» Леону не хотелось вот так расставаться с интересной девушкой. Что-то особенное было в ней. Он снова улыбнулся. На этот раз в улыбке участвовали и глаза. От этого лицо мужчины стало еще красивее. «Нет, и незачем. У меня много дел», — смутилась Даша, не веря своим ушам. Чем она могла заинтересовать его? «Скажи хотя бы, ты в гости приехала?» — умоляющим голосом спросил он. Ему не идет этот тон. Наверняка редко приходится просить, — невольно отметила она. «Нет, не в гости. Домой. Вот только узнаю у этих добрых людей, где мой дом». Даша показала настоящую во дворе пожилую женщину. Та внимательно смотрела на остановившуюся машину. Девушка вышла из джипа. Леон непонимающе глянул на нее и, достав из багажника сумку, поставил на обочину дороги. «И все же я хотел бы увидеть тебя снова. Дай хотя бы номер телефона», — попросил он. «Ты у всех случайных знакомых спрашиваешь номер?» — поинтересовалась Даша. Улыбка тронула его губы. «Нет, только у девушек. У меня не будет времени на легкомысленные свидания. Я говорю правду, а не набиваю себе цену», — пояснила она, чувствуя себя глупой провинциалкой. Леон тронул ее за руку. Он сам не понимал, Почему так добивается внимания этой девушки? Пожалуйста. Ладно, записывай. Иволга продиктовала номер и, взяв сумки, пошла к женщине. Вблизи та выглядела старше, бабушкой после 70 лет. «Смотрю, машина остановилась, а никто не выходит. Вы к нам?» – обратилась она к Даше. «Здравствуйте, вы Болдырева Елена Ильинична?» «Она самая, а ты чья будешь?» «Не признаю что-то!» Елена Ильинична пристально вглядывалась в лицо гостьи. Даша открыла маленькую сумку, достала паспорт. Маленькое фото бабушки Веры хранилось в нем давно. «Я внучка Веры Федоровны, Дарья». Иволга протянула фото бабушки. «В гости приехала или как?» Встревоженно поинтересовалась пожилая женщина, возвращая снимок. Она суетливо поправила совершенно седые волосы, убранные в прическу. «Надеюсь, надолго. Хотела бы пожить в родовом доме. Бабушка говорила, что вы присматривали за ним. Я за ключами». Даша с удивлением заметила панику на лице пожилой женщины. «Ой, что же я держу тебя во дворе? Ты с дороги, голодная, наверное. Заходи, пообедаешь с нами и расскажешь, как дела у бабушки. Мы с ней в одном классе учились», — запричитала Елена Ильинична, подталкивая гостью к входной двери. Иволга не стала отказываться от приглашения. Зашла в дом. «Посиди здесь, я схожу на кухню». Старушка торопливо вышла в другую комнату. Даша присела на диван и огляделась. На подоконниках плотно стояли горшки с цветущей геранью. Множество безделушек, слоники, фарфоровые фигурки ангелочков, маленькие и большие вазочки, пепельницы заполонили все возможные горизонтальные поверхности шкафов, тумбочек, столов. Стена пестрела от количества старинных черно-белых и современных цветных фотографий. Даша с интересом принялась их разглядывать. Из кухни послышались приглушенные голоса. «Лина, поторопись!» – говорила кому-то Елена Ильинична. «Бабуль, отстань, я отдыхаю! Мне к выпускному балу нужно хорошо выглядеть!» – отвечал сердитый девичий голос. Далее последовала плохо слышная перебранка. Иволгу заинтересовала одна, чуть громче сказанная фраза. «Лина, я задержу ее здесь, а ты передай, чтобы он быстро убрался из дому!» «Кого бабушка задержит? Меня, что ли? И кто должен убраться и откуда?» — испугалась Даша. Ее моментально охватила паника. В этот момент в комнату зашла Елена Ильинична, неся перед собой тарелку. «Суп свеженький, только что сварили. Кушай, а я компот и печенье принесу. Попью с тобой», — приторно-ласковым голосом сказала хозяйка. Иволга посмотрела вслед старушке особым взглядом. Черноты в ее ореоле не наблюдалось. Обычный цвет, чуть краснее, чем у других. Она еще маленькая научилась смотреть на людей расфокусированным взглядом. Тогда вокруг любого человека возникало изображение цветной светящейся картинки. Сияние у всех имело разные оттенки. Но стоило отвести взгляд в сторону или просто моргнуть, все исчезало. Как-то в первом классе Даша, задумавшись, бросила взгляд на сидящую впереди одноклассницу. Та вдруг красиво, как радуга, засветилась. Даша ахнула и попыталась рассмотреть это чудо, но оно пропало. Чуть позже сообразила, как нужно вглядываться в людей, чтобы появились разноцветные всполохи. Бабушка Вера называла это дефектом зрения, и она старалась нечасто портить глаза. Вскоре, осторожно задавая вопросы ровесникам, убедилась, что у остальных детей такого дефекта нет. Однажды в журнале «Наука и жизнь» Иволга увидела несколько картинок, на первый взгляд, состоящих из цветных или однотонных точек, пятен, шариков. Если на такие рисунки посмотреть рассеянным взглядом, все начинало двоиться. Из картинки выпячивалось объемное изображение. Если также глядеть на людей, вокруг человека появлялся разноцветный светящийся ореол. Подняв голову от тарелки с супом, Даша глянула в окно. Через двор пробежала девушка. В ее ауре тоже не наблюдалось черноты. «Эти люди мне не враги. Их разговор не касался меня. Нельзя подозревать всех поголовно», — успокоила себя Даша. Елена Ильинична принесла компот, домашнее печенье и присела рядом. «Ну, «Как поживает моя подруга детства?» Гостья поперхнулась супом. Откашлившись, тихо произнесла. «Она умерла, поэтому я и решила переехать сюда». «О, Господи! Беда какая! Отчего умерла?» полюбопытствовала старушка. Выцветшие бледно-голубые глаза заинтересованно прищурились. «Сердце, наверное». Даша не могла сказать правду, а лгать было тяжело. «Да, вот живешь-живешь и не знаешь, когда твой час настанет. А ты что же, одна в доме жить будешь?» Дашу сердил этот разговор. «Ну да, одна, я справлюсь. Мы с Верой, погодки, ходили в одну школу. До 12 лет дружили, а потом ей некогда стало гулять. Все время с бабушкой пропадала. Помогала принимать больных, собирала травы, готовила какие-то снадобья. В то время их семья была большой. Дед Федор, бабушка Настя, Ольга, Верина мать, Миша, Катя. Жили они неплохо. Их за лечение люди благодарили». При этих словах лицо Елены Ильиничны исказилось, стало неприятным, будто воспоминания до сих пор вызывали досаду. «Конфеты у них на столе стояли, не то что у нас дома, из сладкого только морковка да репа». «Да она до сих пор завидует», — поняла состояние собеседницы Иволга. Елена Ильинична раскрошила печенье в блюдце. «Все у них было, да прахом пошло. У Веры умерла дочь, нагуленная, между прочим. Бабка твоя не была замужем, а еще мне советовала не выходить замуж за Гришу, мол, пьяницей будет. Мой-то, может, и пьяница, но дети в законном браке рождены. Троих подняла, всех выучила. Вера же гордячка, принца ждала и осталась с брюхом одна. Принц-то сбежал, а нечего наперед гордиться. Так вот, после смерти Анны, матери твоей, Катя пропала. Это бабка твоя двоюродная. Говорят, и Миша давно умер. Это дед твой. А Вера ничего лучше не придумала, как кинуть двух старух на произвол судьбы и умотать с тобой неизвестно куда. Прямо скажу, не по-людски поступила. На похороны бабы Насти не приехала, а она-то в ней души не чаяла. Наверное, до смертной минуточки свою Веру выглядывала. Столько людей знахарку хоронила. Страсть. Многих она вылечила. А теперь, значит, и Вера отошла в мир иной». При этих словах голос Елены Ильиничны стал плаксивым. Но выражение лица выдавало злорадное торжество старой женщины над умершей ровесницей. Даша с трудом проглотила печенье, запив его компотом. Вся еда отдавала горечью из-за неприятных слов о ее родных, уже не имеющих возможности защитить себя. «Спасибо, что накормили. Можно взять ключи?» Еле сдерживая неприязнь и раздражение, спросила Даша. Елена Ильинична собирала с блюдца крошки печенья и ела их, словно клевала. «Погоди, расскажу далее. Кто тебе о родственниках поведает, кроме меня? Ой, нехорошо тогда Вера поступила. Ой, нехорошо. Ну да бог ей судья. Хоронить мать свою Ольгу приехала. Тут ничего не скажу. Попросила меня за домом и садом присматривать. Кое-какие деньги высылала. Людей нанять, чтобы траву скосили. Крышу залатали. Скажу сразу, небольшие деньги. Еле хватало». Маленькие глазки старухи осуждающе посмотрели на гостью. Даша стала неприятно и эта бабка, и ее дом. Она молча смотрела на заставленную мебелью комнату, на массу безделушек, покрытых пылью, и мечтала поскорее вырваться отсюда. «Значит, Вера умерла, а ты почему там не осталась?» «Хочу пожить на родине предков», — ответила Даша. «Корням своим потянула. А ты не лечишь, как твои родичи? Вот у меня тут болит». Елена Ильинична стала поднимать горчичного цвета кофточку вверх. «Я не умею лечить», – перебила ее Даша. «Бабушка меня не учила». «Жаль, твои бабки хорошие знахарки были. А Вера лечила там у вас?» «Нет, Не лечила. Спасибо за все. Иволга поднялась и повесила сумку на плечо. Да на здоровье, деточка! Старушка принялась собирать посуду со стола. Из кухни послышался девичий голос. «Бабушка, я сбегала за молоком, как ты просила!» Елена Ильинична облегченно вздохнула. «Ну тогда проводи гостью и покажи дом!» В комнату вошла высокая крепкая девушка с хорошей осанкой. Густые медно-рыжие волосы волнами спадали на плечи. Лицо загорелое, с крупными чертами. Кожа, что называется, кровь с молоком. Она радушно улыбнулась гости. «Привет, меня зовут Лина. Ты к нам откуда?» «С Кубани», – коротко ответила Даша. «Школу закончила?» «Да, в этом году». «Ходи за мной». Лина вывела гостью на улицу. Иволга еле успевала за идущей широким шагом собеседницей. «Не поняла. Ты что, не осталась на выпускной бал? Уехала? Ну ты даешь!» «Я считаю, что нельзя пропускать три вещи. Первый бал, первого парня и первую брачную ночь. Пусть даже она не первая!» Раскатисто расхохоталась Лина. Даша промолчала. Но внучке Елены Ильиничны и не требовался ответ. Она остановилась возле большого полутораэтажного каменного дома с резными ставнями. Дом производил впечатление надежности и безопасности. Он был старым, но крепким и красивым. Прошедшие годы не оставили на нем разрушительных следов времени. За домом виднелся сад из огромных давно не стриженных деревьев. Дикий виноград оплел невысокий забор из сетки рабицы. Казалось, что перед домом стоит сплошная зеленая стена. «Мы пришли. Это твои хоромы. Располагайся. Не буду мешать. Да, хотела спросить. Ты что, знакома с Леоном?» «Нет. Этот мужчина просто показал нужную мне улицу». «Понятно. Я пошла. Еще увидимся, соседка». Лина помахала рукой и с грацией молодой слонихи отправилась домой. Даша открыла калитку. Во дворе сквозь асфальт проплешинами пробивалась трава. Она поставила у крыльца сумки и прошла в сад. Запущенные деревья без ухода человека росли, как им было удобно, заполняя все свободное пространство. Яблони вымахали до 7 метров в высоту. Вишни и абрикос успешно соперничали с ними. Трава под деревьями почти не росла, и только на небольших лужайках, там, куда попадало солнце, она ковром покрывала землю. Ее пышную зелень разбавляли полевые цветы. Сад очаровал девушку. Она представила, как по нему, будучи ребенком, бегала бабушка, играя в прятки с братом и сестрой. Вдруг закололо в сердце и стало трудно дышать. Слезы проделали дорожки на щеках. Даша облизнула соленые губы и оглянулась на дом. Два окна, выходящие в сад, словно глаза, печально смотрели на нее. Подойдя к стене, выложенной из серого пиленого камня, она провела по ней рукой и прошептала: «Ты скучал по хозяевам? Последняя из них вернулась к тебе. Помоги понять, что происходит!» Рядом с воротами, оплетенными виноградом, сохранился ствол от какого-то большого дерева. На остатке толстой ветки висели два обрывка просмоленной веревки. Вероятно, здесь когда-то висели детские качели. К горлу девушки подкатил комок. Рука до боли сжала ключи. Иволга постояла, закрыв глаза, успокаивая ноющее сердце. Наконец решительно поднялась по выщербленным ступенькам крыльца и открыла входную дверь. В доме имелось три спальни, светлая зала и прихожая. Застекленная веранда протянулась на всю ширину здания. В левом крыле расположилась уютная большая кухня. Из кладовой, через люк в потолке, по приставной лестнице можно было подняться на чердак. Даша обошла дом, рассматривая несовременную, но добротную мебель, потертые коврики ручной работы, шкафы со старыми книгами. Ее не покидало подозрение, что в помещении что-то неправильно. Выбрав одну из спален, расположила вещи в шкафу. Укладывая последнюю кофту на полку, догадалась, что насторожило, едва она переступила порог. В доме нигде не было паутины и пыли. Комнаты выглядели жилыми, будто последняя хозяйка покинула их не 13 лет назад, а только что вышла на минуту. Неужели все эти годы соседи убирали в доме? Какие молодцы! «А я о них плохо подумала», – покаялась Даша. Кухня сияла чистотой, и если в других комнатах наблюдался небольшой беспорядок, то здесь недавно убирали. Удивленная Даша пообещала себе обязательно поблагодарить Елену Ильиничну. В посудном шкафчике аккуратными стопками стояли тарелки, на верхней полке несколько больших чайных кружек. Даша достала одну и подержала в руке. Глиняная кружка была тяжелой, но при этом очень красивой. Ярко-синие васильки украшали ободок чашки и ручку. Кухня оказалась самой солнечной комнатой в доме. Пол, покрытый прозрачным лаком, так и манил пройтись по нему босиком. На окнах с широкими подоконниками легко представлялись горшки с роскошными цветами. Короткие когда-то белоснежные занавески пожелтели, но не утратили нарядности. «Нужно сходить в магазин», – решила Даша, – «и заодно осмотреть поселок». Вернувшись из магазина, она разложила покупки на столе. «Балда! Зачем купила замороженные продукты? Их же нужно хранить в холодильнике!» Оглядела кухню. В углу заметила старенький север. Открыв дверцу, удивилась. Холодильник работал. В морозилке лежала пачка пельменей. «Ничего не понимаю. Не мог же он работать столько лет? Или соседи хранили в нем провизию?» Глубокой ночью Дашу разбудил шорох. С чердака раздавался звук тихих шагов. С бьющимся сердцем она вскочила с кровати, прислушалась. Совершенно точно, в доме кто-то был. Не зажигая свет, Даша нащупала телефон. Подсвечивая экраном, осторожно прошла на кухню. На столе стояла купленная днем тяжелая керамическая сковорода. Пальцы сжались на ручке сковороды. Стараясь ступать неслышно, Даша направилась в кладовую. Дверь оказалась открытой. Иволга вошла и внимательно осмотрелась. Люк на чердак зиял чернотой, верх лестницы терялся в открытом отверстии. Вдруг из темного пространства в потолке показались чьи-то ноги. Даша выключила телефон и отступила за полку. Из кухни, освещенной луной, в кладовую просачивался тусклый свет. Ночной визитер спускался по лестнице, держась за перекладину одной рукой, другой что-то крепко прижимая к груди. Шагнув вперед, Даша ударила незнакомца сковородой по затылку. Он охнул и кулем свалился к ее ногам. Предметы из рук поверженного посыпались на пол. Она включила свет. На полу лежал молодой мужчина. Рядом с ним валялись старинная книга в кожаном переплете, маленький фонарик, тетради и блокнот. Даша принесла из спальни два пояса и связала грабителя, пока он находился без сознания. Потом сходила на кухню и, взяв стакан воды, плеснула ему в лицо. Незнакомец застонал и открыл черные, как ночь, глаза. Какое-то время молча рассматривал девушку. Потом хрипло прошептал: «Ты светишься, сильно светишься. Первый раз вижу такое сияние. Это ты меня стукнула по голове?» «Я? Что ты делаешь в моем доме?» – поинтересовалась Даша. Мужчина был без черного тумана. Это она проверила сразу. Вокруг него имелось легкое свечение, что очень обрадовало. «Долго рассказывать», – вздохнул он и попытался сесть. «Ничего, я не спешу». Мужчина приподнялся и прислонился к стене. «Ну, слушай, я предупредил, что это долгая история. Мне исполнилось 10 лет, когда впервые увидел разноцветную ауру вокруг людей. Быстро сообразил, что цветные чаще всего добрые и честные, а темные в большинстве своем оказывались злыми и жестокими. Так, не зная человека, могу точно определить, хороший он или плохой. Оказалось, что никто во всем детдоме не видит того, что видел я. Понял, что я особенный, это мне понравилось. Представлял себя суперменом, но, опасаясь прослыть ненормальным, почти никому не говорил о своем даре. Потом заметил, что могу снять небольшую боль, прикоснувшись к человеку. Правда, после самому становилось плохо, тошнило, много дней держалась слабость. Догадался, что лечить людей не мое призвание». Незнакомец сморщился и почесал голову связанными руками. «После 9 класса, из чистого упрямства, поступил в медицинское училище. Хохма. Одни девчонки. И нас трое парней на всем курсе. Окончил училище. Здравствуй, армия. Дальше. Институт иностранных языков. У меня к ним способности. Такая моя биография. После института поехал в детдом. А там почти весь персонал сменился. Из старых кадров только одна воспитательница осталась. Она меня сразу вспомнила. Пригласила домой поговорить в спокойной обстановке. Мы пили чай, рассматривали фотографии, беседовали. Петровна спросила, «Еще видишь ауру или дар исчез?» Когда мне исполнилось 12 лет, я открыл ей свою тайну и спросил воспитательницу, «Что за чудеса наблюдаю?» Рассказал, как это выглядит. Она поверила. Объяснила, что аура – это излучение человеческого тела. В общем, я ответил Петровне, что вижу по-прежнему. Тогда она посоветовала поехать в поселок Беловодье, найти на улице Озерной знахарку и поговорить с ней. Эта бабушка лет 20 назад вылечила у нее жуткий псориаз. Она произвела на воспитательницу сильное впечатление умом, глубокими знаниями трав и различных способов лечения. Петровна сказала, что целительница сможет понять природу моего дара и что-нибудь посоветует. Только одного не учла. Травница тоже человек и не может жить вечно. Приехал сюда, выяснил, что бабушка умерла, а вторая знахарка лет 16 назад вместе с внучкой покинула родных. Дом стоит пустой, за ним присматривают соседи и сдают квартирантам с условием косить траву в саду, чинить все, что сломается. Прежние квартиранты съехали, и я снял дом на время. У меня свободный график работы. Он посмотрел на удивленное лицо девушки. Даша не сводила с него подозрительного взгляда. «Я перевожу техническую документацию для иранских фирм. Работаю у себя дома, на компе». Заметив немой вопрос в глазах Иволги, пояснил. «У меня однокомнатная квартира в Ростове. Получил после детдома. Сейчас некоторый простой в делах. Появилось время разобраться с тайнами. Вчера сюда прибежала Лина и сказала, что появилась внучка знахарки. Мне лучше уйти, поскольку они сдают дом без согласия хозяев. Пока тебя угощали, я собрал вещи, а записи забыл на чердаке. Вот и полез за ними ночью. Какой у тебя, однако, чуткий слух. Я так старался, ходил тихо-тихо». Даша улыбнулась, глядя в расстроенное лицо парня. При его жгуче черных глазах короткие светлые волосы смотрелись странно. Выражение лица плутовское. В уголках губ таилась насмешливая улыбка. Лоб пересекал тонкий, как волос, шрам. «Ходил тихо, ага, как слон в посудной лавке. Я так понимаю, эта книга тебе не принадлежит?» — поинтересовалась она, поднимая тяжелый фолиант с пола. «Бабушка говорила, что на чердаке хранятся записи моего прапрадеда. Каюсь, хотел стащить тайком. Она нужна мне. Успел перевести только 50 страниц текста. Отдай ее мне, пожалуйста». «Какое совпадение! Мне тоже нужна эта книга. Ты не представляешь, как. Затем я и приехала сюда», — пояснила Даша. «А ты посмотри, сможешь ли прочесть хоть одно слово», — посоветовал похититель. «Не бойся, не укусит», — ухмыльнулся он, глядя, как Даша осторожно открывает книгу. Незнакомые витиеватые буквы на непонятном языке густо усеивали страницы ровными строчками. «Мы нужны друг другу», — ехидно заулыбался ночной гость. «У тебя книга, а у меня знания. Ты не представляешь, как я обрадовался, когда понял, на каком языке сделаны старинные записи. Шанс 1 на 50, но он выпал мне. Так совпало, что я учил именно этот язык. Просто чудо. Ну что, будем знакомиться? Я Винсан Лоу. Может, развяжешь меня? А то руки затекли». «Как ты сказал? Винсан Лоу? Это что, псевдоним?» — удивилась Иволга. «Нет, к сожалению. Завтра покажу паспорт. Это мое имя и фамилия. Я рад, что не назвали Бельмондо. В детском доме директриса любила давать экзотические имена. Когда я там появился, у нее был французский период. Один мой друг носит имя Жерар, другой Ришар, так что у меня не худший вариант. А тебя как зовут?» «Дарья Иволга». «Ух ты, как красиво! Повезло тебе!» – восхитился хитрец. «Как же мне тебя называть?» – размышляла Даша, почесывая макушку. «Как угодно, только не веником. Да развяжи ты меня, поговорим нормально за кухонным столом. Я есть хочу. Там в холодильнике пельмени остались. Забыл забрать. Вообще-то я не хотел тебя пугать. Легко мог развязаться сам. Учти на будущее. Никогда не связывай руки спереди. Освободиться – плевое дело. У каждого есть зубы», – хмыкнул он, подмигивая растерянной девушке. Даша развязала пояса и отступила в сторону. Винсан помассировал затекшие запястья рук. Собрав тетрадки с пола, отнес в зал. Там же на стол положил книгу и блокнот. Потом отправился в кухню, не обращая на нее внимания. Она последовала за ним, начиная злиться. Села на табурет, заинтересованно наблюдая, как Винсан набирает в кастрюльку воду, ставит на огонь. «Ты есть будешь? Пельмени на твою долю варить?» «Нет, я уже поела. А вот чай, пожалуй, выпью. Где ты будешь жить?» «Тут, если позволишь. Меня до утра приютили Болдыревы. Но поскольку книга здесь, хочу быть рядом и закончить перевод. Не бойся, приставать не буду. Ты еще маленькая». «Мне 17 лет!» – возмутилась Даша и подумала. «Не очень умно оставлять незнакомого мужчину в доме. Но он светлый, а значит, не может быть плохим человеком. А еще я нуждаюсь в поддержке, даже такой. И книгу не хочу упускать из виду. Вдруг там ответы на все мои вопросы. Пусть они будут у меня на глазах. И книга, и Винсан. А там посмотрим». Она не призналась себе, что большую роль сыграло и внезапное влечение к нему. Когда она смотрела на него, сердце стучало сильнее прежнего. «Ты обиделась, что не буду приставать? Или что назвал маленькой?» Усмехнулся Лоу и задумчиво потер ямочку на подбородке. Даша не придумала ответ и запустила в него чайной ложкой. Винсан легко поймал ее на лету. «Скажи-ка, Иволга, почему ты приехала одна? Как тебя отпустили? Мне просто интересно». Он достал из холодильника пачку пельменей и заглянул в кастрюльку. Вода не закипела. «Значит, соседки тебе ничего не сказали? Приехала одна, потому что больше некому меня опекать». Слезы заблестели на глазах. Даша поспешно отвернулась. «Ну-ка, выпей воды и расскажи, в чем дело». Винсан внимательно посмотрел на хозяйку дома и словно ребенка погладил по голове. Эта незамысловатая ласка оказалась той каплей, что переполнила с трудом сдерживаемое, невыплаканное ею горе. Она залилась слезами, поскуливая, как щенок, вытирая мокрый нос краем футболки. Лоу сел рядом и обнял плаксу. «Что случилось? Мне можешь рассказать? Поверь, все-таки мы собратья по свету!» Незаметно для себя Иволга поведала ему о больнице, о том, что случилось с бабушкой. Хотелось поделиться с кем-нибудь своими мыслями, сомнениями, горем и страхом последних суток. Винсан не перебивал, изредка задавал вопросы в непонятных местах рассказа. Говорили долго, она медленно успокаивалась. Потом вместе съели пельмени, которые ему удалось таки сварить. «На некоторые твои вопросы я могу дать ответы, но сначала давай отдохнем. Сейчас я вернусь к Болдыревым, а утром скажу, что видел тебя, и ты сдала мне комнату. Вернусь сюда, и тогда продолжим разговор». Винсан взъерошил волосы и помассировал пальцами усталое лицо. Даша кивнула, зевая. Она засыпала за столом. Сказывалось потрясение и бессонная ночь. Дашу разбудил звонок телефона. Не открывая глаз, она нащупала трубку. «Негодяйка, почему не звонишь? С тобой все в порядке, я же волнуюсь!» – кричала Ирина. «Добралась нормально, со мной все хорошо. А что у вас?» «В час дня меня разбудил участковый, не дал выспаться после выпускного по-человечески. Спрашивал, не случилось ли с тобой беды, куда ты уехала и почему. Его, оказывается, науськала твоя соседка. Что ей от тебя надо и что вообще происходит? Мне пришлось дать твой номер телефона полицейскому», — засыпала вопросами подруга. «Обещаю, объясню, когда придет время». «Подружка, тебя осуждают. Уехала, не осталась на похороны бабушки. Какой-то солидный дядька командует в вашем доме и объясняет, что ты вынуждена покинула станицу. Мол, у тебя нервный срыв и все такое». «Перестань, мне и так тяжело. Я не могла поступить по-другому. Пока». Даша посмотрела на часы. 16:20. «Ничего себе!» Она досадовала на несвоевременную сонливость. И тут снова зазвонил телефон. На дисплее высветился незнакомый номер. Даша молча поднесла трубку к уху. «Алло, Иволга, это участковый. Где вы находитесь? У вас все хорошо? Почему так поспешно уехали?» «Все хорошо. Я уехала поступать в институт. На похороны не смогла остаться. Извините меня, пожалуйста», — ответила она и отключила телефон. Поднявшись с кровати, Даша открыла форточку в спальне. С улицы пахнуло горячим раскаленным воздухом. Она поморщилась и глянула в зеркало. Волосы в беспорядке торчали во все стороны. Глаза припухли от слез и сна. Верхняя губа, прикушенная вечером, стала толстой. «Блин, та еще красавица!» — расстроилась Даша и тут же отругала себя. «О чем я думаю? Эгоистка! Бабушку убили, а я о внешности печалюсь!» Пошатываясь, пошла умываться. В двери ванной неожиданно налетела на Винсана. «Ты что здесь делаешь?» — вырвалась у нее. «Вот это подарок! Штанишки с кружавчиками, маечка в оборочках, растрепанная Мальвина, да и только!» — пошутил Лоу. «Дом не заперт, ты неосторожна, а я, мадам-хозяйка, пришел, как договаривались, на постой, и пришел уже давно. Ну ты и Соня!» Он шутливо раскланялся. Даша покраснела и с досадой легнула гостя по голени, после чего быстро спряталась за дверь. «Между прочим, я думала, что ты запер дом, когда уходил». «Эй, драться-то зачем? Подумаешь, увидел в неглиже. А ты смешная в этом наряде. А дом мне запереть нечем. Ключ-то один, и он у тебя». Щеки Иволги горели. Она прижала ладони к лицу, негодуя, что ее угораздило появиться в таком виде перед мужчиной. Умылась, почистила зубы и выглянула в коридор. Убедилась, что он пуст. Быстро пробежала в спальню. «Садись, я сделала омлет и салат из капусты», — пригласил Винсан Дашу, появившуюся на кухне, к столу. На Лоу красовалась синяя футболка и светлые шорты. Он вольготно раскачивался на стуле. На кухне умопомрачительно пахло свежим кофе. Даша сглотнула слюну. «Спасибо за завтрак», — пробормотала она, присаживаясь. Даша переоделась в легкий сарафан из ситца в голубой горошек. Мокрые волосы собрала в высокий хвост. Винсан, улыбаясь, смотрел на нее. «Скорее ужин, уже 6:00 вечера. «Ты уже перебрался?» — Болдыревым сказал, — поинтересовалась Даша, с аппетитом принимаясь за еду. «Поставил в известность. Они предупредили меня, что ты коварная соблазнительница, вся в бабку, известную Гулену. Не успела приехать, как прикатила на джипе с Леоном, местным плейбоем. А ты правда приехала с ним? Откуда знаешь его?» «Господи, глупость какая! Он просто показал мне дорогу!» — рассердилась Даша. «Но телефончик, конечно, выпросил», — уточнил Винсан. Она вскипела от негодования. Нашли Гулену. И почему Болдыревы, не зная человека, ставят на нем клеймо? «Конечно! Только кому какое дело?» «Никакого! Успокойся!» Лоу поднялся и прошел в зал. Сев на диван, открыл блокнот со своими записями. Но вместо работы в голову полезли всякие мысли. «Почему меня злит, что Леон взял у Иволги телефон? Девушка-то симпатичная. небольшого роста, хорошо сложена, лицо сердечком, красивый рот. А какие у нее чудесные сине-зеленые глаза! Мне-то она сразу понравилась. Почему бы и Леону не заинтересоваться ей? Да потому что она маленькая, ей только 17, а нам по 27. Вот почему. Я сам удивился, встретив Леона в этом поселке. Бывают же такие совпадения. «Рассказывай, что успел узнать из книги прадеда», – попросила Даша, усаживаясь на диван рядом с Винсаном. Он вздохнул. «Ко всему еще она наивна и доверчива. Где такие непуганные только вырастают?» «Начну по порядку. Рукописная книга начата твоим предком Инаром на языке фарси. Это персидский язык. Тебе он скорее пра-пра-пра-прадед. Мне повезло. В институте я учил иранский и арабский языки, поэтому смог разобраться в записях. Пришлось немного помучиться, потому что рукопись написана на диалекте провинции Парс, столицы персидских арийцев, будущей Персии. В книге говорится, в 1722 году полководец Надир со своим войском пошел на помощь шаху султану Хусейну Сефевиду в город Исфахан. Воевали тогда с афганцами. Твой предок при Надире был лекарем и сарфангом, лицом для передачи личных приказов. 8 лет он лечил гази, воителей за веру, и лично полководца, пока тот не разбил афганского шаха Ашрафа и не изгнал турок из западных провинций Ирана. Полководец Надир в 1730 году объявил себя заместителем султана Сефевида. Инар попал ко двору и получил доступ к шахской библиотеке. Среди множества свитков он нашел хроники, написанные летописцами до основания Ирана великим Киром II. В них упоминается о появлении темных людей и сияющих ангелов. На арабском языке людей, окруженных чернотой, называли Бирайя – создание твари. «Так вот кто они такие!» «Люди, вокруг которых клубится темный туман!» – воскликнула Даша. «Да, и мы видим это!» Даша залезла на диван с ногами, поджала их под себя. «Что дальше? Я внимательно слушаю!» Винсан скептически сдвинул брови. Копошится, как квочка, да еще таращит свои невозможные зеньки. «Слушает она!» Он кашлянул, прочищая горло, и продолжил. Так вот, предположили, что Бирайя вселяются в определенных людей. Темные могут существовать в теле убийц, воров, насильников, то есть плохих людей, и питаться энергией зла, ненависти, обиды и жестокости. Светлые, солнечные, салман, используют только добрую энергию, поэтому они выбирают людей с чистой душой. Инар был не только лекарем, он был костром, мог лечить наложением рук, даже не прикасаясь к больному, на расстоянии. «Что? Какой костер?» Взволнованная Иволга схватила собеседника за руку и собралась рассказать ему о ночном происшествии в автобусе. Лоу насторожился и подозрительно посмотрел ей в глаза. «Ты что-то об этом знаешь?» Она засомневалась, стоит ли говорить. Винсан, не дождавшись объяснений, понял, девушка что-то скрывает. «Ты хоть осознаешь, как тебе повезло? Это история твоей семьи!» «Понимаю. Мне всегда хотелось узнать о предках. Я чувствовала себя деревом без корней, человеком без рода племени. Ой, извини, тебе, наверное, неприятно это слышать. Рассказывай дальше». Даша отпустила его руку, уселась удобнее, подложила под бок подушку. Лоу перевел дыхание. Девушка сидела в очень соблазнительной позе. Он разозлился на реакцию своего организма. «Тьфу, реагирую, словно сопливый мальчишка». «Продолжаю. Инар видел ореол вокруг людей. Кстати, забыл спросить, ты видишь свечение?» «Вижу. И всегда хотела понять, что это такое». «Как и я. Твой прадед тоже пытался объяснить свой дар. Но ему повезло больше. Он нашел древние записи и узнал, как все начиналось. Жители погибшей планеты были разные по силе и способам получения энергии. Древние ученые разделили их на 5 категорий. Если светлые салман вселяются в людей, то получается новый организм, вроде симбионта. Блик – слабо светящийся человек. Луч – может видеть ауру других людей. Свеча – более сильное существо. Свечи могут лечить других людей, отдавая им свою энергию. Костром называются интенсивно светящиеся люди, умеющие врачевать на расстоянии. Отдельную группу составляют воины света, солнечное пламя, но о них ничего не известно. Написано только, что все темные их боятся. Воины способны уничтожить любого Берайя. Темные, Берайя, делятся на 4 категории. Пелена – слабые, питаются энергией от ссор, раздоров и склок. Дымка – чуть посильнее, они способны вызвать головную боль, различные недомогания, болезни. Туман – чаще всего это воры, насильники, палачи, очень жестокие, безжалостные люди. Мгла – принцы черных вселяются в бесчеловечных злодеев, тиранов, полководцев, деспотов. Получается, внутри нас живут инопланетяне, дающие необычные способности, в свою очередь берущие у людей подпитку определенной энергией. «Как-то не очень приятно узнать, что во мне кто-то сидит», – вздохнула Даша. «И не слабый пришелец сидит. Ты, я думаю, свеча. У тебя сильный свет, а я луч, даже лечить не могу. Спасибо, что не блик, иначе даже ауры бы не увидел. После одной моей попытки вылечить другого человека, 2 недели восстанавливался». Даша наконец решилась и поведала Винсану о своем первом нечаянном излечении маленького ребенка. Рассказала о слабости и сонливости, охватившей после этого, о том, как грелась в лучах солнца, и за 20 минут к ней снова вернулись силы. «Почему Берайя преследовали нас с бабушкой? Почему ждали 17 лет, а не уничтожили сразу?» Лоу смотрел на взволнованную собеседницу и понимал, что она перенесла за последние 2 суток. Его обрадовало отсутствие у нее истерики и паники. Вряд ли девушка очень храбрая, но ведь держится. Он перелистнул страницы блокнота. «На эти вопросы еще предстоит найти ответы. Пока не знаю. Хочешь услышать, что было дальше?» Винсан взял 2-ю подушку и положил себе под руку. Длинные ноги закинул на сиденье стула. «Теперь и мне удобно сидеть», – улыбнулся он. «Продолжай, мне очень интересно». «Кстати, отцом Инара был Шамсадин, начальник Джемаат, одного из подразделений в янычарском войске. Мать – турчанка Лейла Санасма. Если перевести на русский язык, означает «Иволга». Догадываешься, откуда у тебя такая фамилия?» «Значит, это подарок от прабабки», – кивнула Даша. Впоследствии, когда шахом стал Надир, с посольством в Турцию к султану Махмуду I, он отправил лекаря Инара для лечения любимой жены султана. В Турции Инара, наполовину турка, считали своим и называли Иволгой. Видимо, после эта кличка стала фамилией. Далее твой предок описывает, что в 1746 году он прошел обряд Гавахгири и взял в жены персиянку из провинции Хамадан. Покинув двор с разрешения шаха, Инар с женой поселился в Анджалине, общине зороастрийцев. Он принял их веру, маздаизм, которая учит принимать мир как сочетание белого и черного начал. Белый цвет для зороастрийцев – символ чистоты. В 1748 году у Инара и Лейлы родился сын Арман, что на иранском языке означает «мечта». Далее книга писалась Арманом. Он, как и его отец, стал лекарем. Вскоре его за необыкновенные успехи в лечении больных призвали ко двору шаха Карим хана Зенда. Во время военной экспедиции в Афганистан Арман, сопровождающий шаха, попал в плен. Он не смог вернуться в Иран. Его судьба сложилась удивительным образом. Книгу отца ему удалось сохранить и продолжить записи. Способности врачевателя не раз спасали его от гибели. Хотя Арман был в плену, но имел право свободно передвигаться по столице. Его несколько раз пытались убить недруги, но происки врагов раз за разом заканчивались провалом. Люди, пытающиеся навредить лекарю, сумели отправить его в армию обычным военным врачом. Во время военных действий афганцев с азербайджанцами Арман снова попал в плен. Азербайджанский князь продал его чеченцам в качестве платы за породистых скакунов. Продали его очень дорого, как великого лекаря. 5 лет он прожил на Кавказе. Чеченцы брали Армана с собой во время набегов на русские поселения для экстренной помощи тяжело раненым. В 1783 году он был ранен и оставлен в ауле близ урочища Муганму. Почти 2 года он прожил в ауле, восстанавливая силы и исцеляя местных жителей. В 1785 году в Чечне вспыхнуло восстание. Священную войну против России начал шейх Мансур. Высланный против Мансура отряд полковника Нагеля разбил чеченцев в Малой Кабарде, и русские войска заняли несколько аулов. Арман был освобожден. Его зачислили в русский госпиталь в качестве помощника врача. Только в 1786 году, наконец, его отпустили, выдав документы на фамилию Иволга. Поселился он на Кубани, когда ему было около 40 лет. Арман женился на казачке, а спустя время переехал под Ростов, в Беловодье. Он не забыл свою родину, Арианам Вайджу, страну ариев, Иран. Всю жизнь он исповедовал зороастризм и почитал 3 столпа этой религии. Хумата – благие мысли, хухта – благие слова, хваршта – благие дела. Арман дополнил сборник лечебных растений новыми травами, растущими на русской земле. Обучил сына Искандера лекарскому делу. До Отечественной войны 1812 года оставалось 5 лет. Искандер открыл, что при лечении людей светом лучше всего воздействовать на 4 жизненных сока – кровь, вода, черная желчь, земля, слизь, воздух, желтая желчь, огонь. При лечении жизненные соки нужно связывать со стихиями планеты. Тебе это что-то говорит? Понятия не имею. Я не только первый раз слышу, что у человека столько всяких гадостей в организме, но, оказывается, на них еще можно воздействовать, удивилась Даша. Как бывший медбрат скажу, все это действительно есть в человеческом теле, засмеялся Винсан. Книга обрывается 1807 годом. Даша опустила с дивана затекшие ноги и стала переступать с пятки на носок, разминая их. Это удивительно, вдруг узнать, что предки родом из далекого Ирана. Да, интересная судьба у Инара. Книга не обрывается 1807 годом. Далее идет справочник растений и заговоров. Я не успел перевести лечение травами, камнями, огнем, светом. Там еще много интересного. Различные способы врачевания и плетения заговоров от темных сил. Предстоит выяснить, пригодится ли это нам. После Искандера кто-то продолжал написание книги? Не знаю. Следующие твои предки уже не знали иранского языка. Или не все были грамотными. Лоу зевнул, прикрывая рот ладонью. «Хотя ты сказала, что взяла с собой записи бабушки Веры. Вот их-то придется изучать тебе». Даша повернулась и сердито посмотрела на Винсана. «Ну и что это дает? Как защититься от Бирая? Почему они преследуют меня? И почему убили бабушку?» «Много дает. Теперь мы знаем, от чего светимся». «Научимся лечить раны, болезни. Я переведу заговоры. Может, и найду что-то против них. На меня ведь никто не охотился. Здесь еще полкниги. Вдруг обнаружу, как от них можно избавиться». Попытался он успокоить собеседницу. «Ты веришь в подселение инопланетян?» Удивилась Даша. «А это не сказки древности далекой? Я лично ничего внутри себя не ощущаю. Думаю, не сказки. Симбиоз с нами многое объясняет. Святость, одержимость дьяволом, бесноватость, раздвоение личности, спонтанное озарение, видение и многое другое. Если смотреть с этой точки зрения, становятся понятными неожиданные поступки, как хорошие, так и плохие. Это объясняет свечение и черноту вокруг человека. Я думаю, свет или тьма в ауре – это присутствие инопланетных существ. «Ты хочешь сказать, они руководят нами, как марионетками?» – фыркнула Даша. «Нет, они не влияют на наши поступки, поведение, наоборот». Сами зависят от нас. Питаются энергией, от эмоций. Радостью, любовью, счастьем или злостью, ненавистью, болью. Думаю, нашим светлым друзьям, сидящим в нас, понравится энергия любви. Давай я тебя поцелую. Лоу шутливо протянул руки к девушке. Она покраснела и торопливо отодвинулась в сторону. Еще чего? Экспериментируй с другими. «Птичка, у тебя что, не было парня?» Ухмыльнулся Винсан, скрывая довольное лицо. «Тебе какое дело?» Огрызнулась Иволга и запустила в него подушкой. «Когда кончаются аргументы, ты пускаешь в дело все, что подворачивается под руку. Это весьма дурная привычка», засмеялся он. «А насчет тебя у меня большое дело. Ты собрат по свету, а это больше, чем по крови. Слушай, только сейчас я понял. Рассказы об ангелах и демонах – это о подселенцах». Громкий стук в дверь заставил подпрыгнуть обоих. Винсан подошел к входной двери. «Кто там?» «Гость к вам!» Из-за двери послышался веселый смех. «Да открывайте же! Это я, Лина!» Лоу рукой показал Даше убрать книгу и записи. Она кинулась прятать в шкаф. «Заходи, дверь не закрыта». «О, какая вы яркая, мадам! Что отмечаем?» В комнату, держа плетеную бутыль с вином в одной руке, в другой целлофановый пакет с фруктами, зашла соседка. «Хочу выпить с вами за окончание школы. Даша ведь не смогла отметить это дело. Я подумала, что нужно помочь. Да и скучно одной сидеть дома вечером». Голос Лины стал приторно-сладким. «Я смотрю, ты времени даром не теряешь. Уже и квартиранта нашла». Коротко обрезанные джинсовые шорты едва прикрывали бедра. Тесная кофточка с глубоким вырезом открывала вид на большую красивую грудь. Лицо Лины до сих пор покрывал вчерашний макияж, немного поплывший от жары. Иволга неожиданно разозлилась. «Ну, положим, квартирант сам нашелся. Никто его не искал». «Да неужели? Что ты говоришь? Как удобно!» Ехидно вставила Лина и, обернувшись к Лоу, спросила. «Закуска есть? Где у вас стаканы? Давайте отметим вольную жизнь». И уверенно направилась на кухню, тем самым сильнее рассердив Дашу. «Кто же пьет в такую духоту?» Попытался остановить ее Винсан. Лина озорно подмигнула ему и широко улыбнулась. «Брось ломаться! Ты же не бросишь девушку в беде!» Даша не могла не признать, что до Лины ей далеко. Ни шикарной груди третьего размера, ни такой не по годам развитой фигуры у нее нет. «Рядом с Линой я как воробей рядом с павлином», загрустила Иволга, не замечая насмешливого взгляда Лоу. «Ну что стоим? Чего ждем?» Обратилась Лина к хозяйке, выглядывая из кухни. Даша прошла к столу и посмотрела на Винсана. Он спокойно держал в руке стакан с вином и улыбался. Лоу среднего роста, но гибкий, как танцор. Вот и сейчас, сидя на стуле, он принял немыслимую позу. Лина протянула Даше стакан. Та несколько растерянно понюхала вино. Соседка ухмыльнулась. «Я тебе только капнула. Малышка не пьет или не умеет?» «Не думаю, что для этого нужно особое умение», пробурчала Даша в ответ. Взяв стакан, отпила из него. «Фу, какая гадость!» Скривившись, с трудом проглотила жидкость. «Если ты богатая, купи дорогую выпивку», — обиделась Лина. «Даренному коню в зубы не смотрят. Про такое слышала?» «Коню, может, и не смотрят, но всякую дрянь пить не буду». Иволга поставила стакан на стол, понимая, что обидела соседку. Что-то в отношениях с Линой с самого начала пошло не так. Даша чувствовала, та сразу же не взлюбила ее и не понимала причины этого. Правда, она сама не лучше, разговаривала с Линой сквозь зубы. «Не хочешь, не пей, просто пообщаемся», миролюбиво сказала гостья. От ее неожиданно спокойных слов Даша ощутила себя капризной, невоспитанной грубиянкой. «Я сварю себе кофе». Она, не поднимая глаз, вылила вино в раковину. Тщательно прополоскала стакан. Лоу искоса наблюдал за медленными движениями хозяйки. Лина с юмором описывала, как прошел выпускной бал. Слушая, Даше удалось расслабиться и забыть о неловкости в начале вечера. Винсан рассказал несколько анекдотов и смешных случаев. Получилось у него замечательно. Девушки смеялись от души. Единственное, что раздражало Дашу, это то, что Лина слишком близко наклонялась к Лоу. Пышная грудь девушки маячила у него перед глазами. Еще больше злило Дашу его довольное лицо. Когда вино закончилось, сварили кофе и стали забавляться гаданием на кофейной гуще. Потом соседка попросила Винсана проводить ее домой. Когда они ушли, сердитая Иволга отправилась в душ. «Ну не дура ли? Ты его знаешь совсем немного. Так какого же черта ревнуешь? Какое вообще имеешь на это право?» Ругала она себя, надеясь, что Лоу не догадается о ее собственнических наклонностях. Даша понятия не имела, какие отношения связывают его и Лину. Лоу жил здесь несколько дней, они могли понравиться друг другу. От этой мысли ей стало только хуже. Она уже легла в кровать, когда Винсан вернулся в дом. «Бабник!» – пробурчала Иволга себе под нос. Дашу воспитывала бабушка, которая страшно боялась, что внучка может повторить ее ошибку. Поэтому чуть подросшей девочке не уставала повторять. Мужчинам нельзя верить. Никаких отношений до свадьбы. В устах бабы Веры это звучало как заклинание и очень раздражало. Так уж получилось, что Даша, учась в школе, влюбилась только один раз, когда ей исполнилось 15 лет. Игорь был из параллельного класса и казался самым необыкновенным, самым красивым и замечательным парнем на свете. Чтобы только видеть его, Даша уговорила Иру приходить к чужому классу на переменках. Старалась чаще попадаться ему на глаза, но тщетно. Он не замечал ее существования. Она совсем измучилась от своего первого и неразделенного чувства. Тогда казалось, стоит Игорю узнать, как он ей дорог, и все изменится. На дискотеке отважилась пригласить юношу на медленный танец и объясниться, но не успела. Даша выходила на улицу, а когда возвращалась в зал, в полутемном фойе услышала голос Игоря и его друга. «Почему Оля не замечает, что нравится мне? Неужели это так трудно понять?» – говорил Игорь. «Она просто набивает себе цену», – прокомментировал его слова друг. «А почему бы тебе не обратить внимание на Дашку? Смешно смотреть, как она делает вид, что просто проходила мимо». «Да ну ее! Если будет и дальше напрягать, придется послать куда подальше». «Иволга тебе совсем не нравится?» «Может, она нормальная девчонка, только немного надоедливая. Ты же знаешь, кто мне нужен». Даша замерла, щеки пылали от стыда. Парни вернулись в зал, она выскочила на улицу. Как неловко. Игорь из вежливости делал вид, что не замечает ее попыток обратить внимание на себя. А она собиралась признаться в чувствах, совершенно ему ненужных. Даша проплакала всю ночь. Подруге ничего не сказала. Еще 3 месяца мучилась желанием видеть Игоря, но держала себя в руках. Именно тогда поняла, что симпатии людей часто не сходятся. Только в ее классе, как в анекдоте. Оля любит Сашу, Саша Катю, Катя Мишу. Нас выбирают, мы выбираем. как это часто, не совпадает. Она осознала, что в чужих чувствах нельзя быть абсолютно уверенной. Очень трудно узнать, как к тебе на самом деле относятся. Вот и бабушка об этом говорила, о сложности отношений и доверии. Это был первый любовный опыт Даши. В тоске и переживаниях, тщательно скрываемых от всех, она случайно заметила навязчивое внимание одноклассника. Сергей раздражал неимоверно, пока Даша не сообразила, что нравится ему. Это стало еще одним уроком. Ненужные чужие чувства только мешают и нервируют. Она оценила терпение Игоря и простила его. Следующие 2 года Даша прожила спокойно. Ее сердце, излечившись от тревог и печалей первого неразделенного чувства, осталось свободным. И вот теперь на ее пути оказался Винсан. В тот первый момент их встречи, когда он открыл чуть замутненные болью глаза и посмотрел на нее, душа Иволги встрепенулась и выбрала этого незнакомца, не советуясь с разумом. Даша спрятала за спину сковороду, которая стукнула его по голове, и досадливо подумала: «Только этого сейчас не хватает». Потом, слушая его рассказ о себе, смогла успокоиться и здраво рассудить. Время покажет. Может, это просто реакция организма на стресс. По узкой, плохо освещенной дороге бежит испуганная молодая девушка, пытаясь скрыться от стелящегося тумана. Он как живой ползет за ней и подбирается все ближе и ближе. Из-за поворота показался черный автомобиль. Завизжали тормоза. Машина сбила несчастную. Она, вскрикнув, упала на мокрый выщербленный асфальт. Кровь темными пятнами поползла по дороге. И тут незнакомку догнал туман. Она дико закричала. Черная зловещая фигура вышла из машины и наклонилась над пострадавшей. «Тише! Тише!» Винсан, присев на кровать, обнял Дашу, мокрую от пота и ужаса. «Тебе что-то приснилось? Ты так кричала, что я услышал в своей комнате!» «Я видела все так четко, будто наяву, даже ощущала под босыми ногами камешки на асфальте. Но девушкой, бегущей ночью по дороге, была не я. Незнакомку сбила машина, а потом к ней подошел темный. Она умирала, а туман медленно поглощал силы, высасывая из нее жизнь. Господи, вместе с ней и я испытала бесконечное одиночество, тоску и безысходность. Она понимала, что не спастись. Такая обреченность, такая боль была в ее гаснущих глазах. Ну-ну, успокойся. Это только сон». Винсан нежно провел рукой по ее щеке, потом пригладил взлохмаченные на макушке волосы. Даша перестала дрожать и только тогда обратила внимание, что всем телом приникла к Лоу, а он обнимает ее. Она смущенно отодвинулась. «Боже мой, я вся пропахла потом. Наверное, Винсан почувствовал это». Лоу неохотно убрал руки, заметив резкую перемену в настроении Даши. «Иди обнимай Лину, а я уже в порядке», — буркнула она. «Птичка, ты что, ревнуешь?» — улыбнулся Винсан. «Еще чего! Знаешь, это был не просто сон. Я где-то видела лицо девушки. Оно кажется мне таким знакомым. Нет, не могу вспомнить. Хочешь, я лягу рядом? Ты успокоишься и сможешь поспать», — предложил Винсан. «Думаешь, смогу заснуть рядом с тобой?» Не подумав, ляпнула Даша. И тут же поспешно стала оправдываться. «Я имела в виду, вдруг ты храпишь и не дашь спокойно уснуть». «Ладно, ухожу, ухожу». Винсан вышел из комнаты, довольный и сияющий. «Боже, что он обо мне подумал? Когда, наконец, научусь соображать, прежде чем что-то говорить?» Казнила себя Даша, вспоминая, как хорошо и уютно было в объятиях Лоу. Недовольная собой, Иволга легла в кровать и до подбородка укрылась простыней. Она решила не забывать, что Винсан взрослый мужчина и давно научился ничего не значащему флирту. 20 минут успокаивала разбушевавшееся сердце, прежде чем забыться тревожным сном. На кухню Даша зашла босая и сонная. Сквозь кружевные занавеси пробивалось солнце, расцвечивая пол, шкафы и стол разноцветными лучами. На окне в синей вазе стоял букет ромашек, придавая комнате праздничный вид. Лоу выкладывал покупки на стол. Увидев ее, улыбнулся. Спросонья девушка выглядела взъерошенным воробьем. «Значит так, я перевожу книгу, а ты готовишь обед. Продукты купил, пока некоторые Сони сладко спали. А не боишься, что я плохо готовлю? А тебе придется есть мою стряпню», — полюбопытствовала она, разглядывая его приобретение. «Ничуть. Что приготовишь, то и будем кушать. Вряд ли ты захочешь себя травить». «Тебе не говорили, что ты вредина и эксплуататор?» «А некого раньше было эксплуатировать. Думаю, мне понравится». Иволга огляделась вокруг в поисках того, что можно кинуть в Винсана. Пока раздумывала, он успел скрыться. Вздохнув, осмотрела провизию, соображая, что можно приготовить из купленных продуктов. Лоу, задумавшись, сидел за столом. На вошедшую в комнату Дашу не сразу обратил внимание. Подняв голову от записей, вопросительно посмотрел на нее. «Если мы будем питаться вместе, то и покупки должны делать на общие деньги», – заявила она. «А у нас есть общие деньги?» – удивился Винсан. «Теперь да». Даша протянула все наличные деньги, что у нее были. «Ого, здесь 10 000!» Бабушка подготовилась на всякий случай. Видимо, предвидела, что придется скрываться. Грустно промолвила Иволга. «Часть денег лежит на карточке». «Послушай, у меня есть деньги. Я получаю неплохую зарплату. Кроме того, я взрослый человек. Всегда смогу заработать еще. А тебе эти деньги могут пригодиться». «Господи, ну нельзя же быть такой доверчивой. Обидеть эту девочку все равно, что обидеть ребенка. Я начинаю чувствовать ответственность за эту глупышку». Он протянул купюру обратно. «Тогда давай сюда свои 10 000. Положим в коробку и будем брать на продукты. Я не собираюсь ни от кого зависеть. Все расходы пополам. Не спорь». Даша серьезно посмотрела на собеседника. Винсан еле сдерживал смех. Так деловито она выглядела. Сообразив, что возражать бесполезно, достал из сумки деньги. Когда финансы растают, он придумает, как убедить упрямицу. Неизвестно, сколько времени придется искать выход из этой ситуации. «Как скажешь. Пополам так пополам». Иволга приготовила обед и протерла в комнатах пол. После этого решила обследовать чердак. Когда Даша поднималась по лестнице, паутина липла к коже, заставляя девушку вздрагивать от омерзения. Через небольшое окошко в торце крыши на чердак проникал солнечный свет. Даша осмотрела древнюю мебель, сваленную горкой в углу, старые игрушки, покрытые толстым слоем пыли, побитые молью вещи. Ее внимание привлек большой ящик. Чихая, она подтянула его ближе к свету. Оказалось, это старинный сундук. Такие предметы обычно находятся в музее. Откинув крышку, увидела пожелтевшие фотографии и альбомы. Носовым платком вытерла альбом, лежащий сверху, и с волнением открыла. На фото была изображена молодая прапрабабушка с мужем Федором. В родственнице Даша узнала свои черты. Вот, оказывается, на кого она похожа. Перебирая фото и читая надписи, поняла, как выглядела прабабушка Ольга, красивая женщина, с обреченным взглядом несчастливого человека. Узнала строгую бабушку Веру с белокурой девочкой на руках. «Это же моя мама! Почему бабушка уверяла меня, что не фотографировались? Вот же фото! Зачем скрывала?» Высокий черноволосый и очень красивый мужчина улыбался в объектив камеры. Даша перевернула фотографию, прочла надпись. «Родным от Миши, Одесса, 1956 год. Значит, это дед Миша, который бесследно пропал. А вот и бабушка Катя. Милая девушка с кудрявыми волосами стоит возле пальмы. Прямо поверх фото размашистым почерком написано «Сухуми, 1965 год». На следующем снимке парень обнимает за плечи девушку. На заднем плане виднеется родовой дом. Руки Даши задрожали. Несчастная особа из сна, как две капли воды, походила на эту девушку. На обороте значилось 1993 год. Ура! Скоро свадьба. Игорь и Анна. Значит, во сне она видела свою мать. Как такое может быть? Как погибла мама, бабушка не рассказывала. Теперь выясняется, что она многое утаила от своей внучки. Нужно расспросить соседей. Вдруг Елена Ильинична знает, что тогда произошло. Это не может быть просто совпадением. Сжимая в руке фото матери, Даша спустилась с чердака. «Винсан, во сне я видела умирающую девушку. Так вот, это она!» Иволга протянула черно-белый снимок. «Моя мама!» Лоу долго разглядывал фотографию. «Ты не поняла, кого видела во сне и, проснувшись, не вспомнила?» «Я никогда не знала, как выглядела моя мать. Бабушка уверяла, что фотографий нет. Почему она все скрывала?» «Единственное, что удалось выведать, мама умерла в 21 год, а отец меня бросил. Если бы не надпись на фото, я бы не поняла, что это мои родители». «Да, история. А я кое-что тут раскопал. Бирайя могут вселяться не только во взрослого человека, но и в ребенка, у которого черная душа. Правда, из них получаются слабые темные. Сильные, такие как туман, вселяются только во взрослых людей, уже подготовленных другими темными. Они дают этим людям удачу в игре, бизнесе, деньгах и поддерживают до определенного момента их молодость. Но человек, внутри которого живет Бирайя, невольно начинает кормить его негативными тяжелыми эмоциями, злостью, ненавистью и болью. В конце концов, он превращается в озлобленное, несчастное, одинокое существо. И только такой, ненавидящий всех, может впустить мглу, принца Бирайя. Это чудовище способно убивать и своих собратьев темных, и светлых, получая большое количество энергии во время их гибели. Свечу принцу одолеть труднее, но тут ему всегда приходят на помощь подданные, травят, стреляют, ослабляют Салман физически. Здесь написано: убив свечу, принц Бирайя получает годы молодости. Светлым помогают выжить воины, которых называют солнечное пламя. Они поддерживают баланс сил, но уже много лет никто не встречал их на земле. Получается, наша задача не позволить уничтожить себя физически. И тогда нам, малышка, никто не страшен. Твою мать сбили машиной, а потом мгла или туман забрал силы. Получается, в те годы здесь был принц темных, и он охотился за твоими родными. Вот именно, спустя много лет Бирайя нашли бабушку и уничтожили ее. Надеюсь, они потеряли мой след. Вряд ли это те же самые темные, которые напали на маму. Нужно узнать, как она погибла. Может, все произошло совсем не так, как во сне. Он посмотрел в испуганное лицо Даши. Ему захотелось обнять и прижать девушку к себе крепко-крепко, а еще поцеловать ее нежные губы. «Ты чего на меня так уставился?» — поинтересовалась она, глядя на него с подозрением. «Да вот думаю, обед будешь подавать в таком виде или умоешься? А то в супе будут плавать пауки. Собрала паутину со всего чердака». Иволга завизжала, отряхивая волосы. На пол посыпалась труха и пыль. Она хмуро посмотрела на Винсана и состроила зверскую мину. «С твоим воспитанием бабушка явно не справлялась», — съехидничал Лоу. Он отправился на кухню и уселся за стол. Через 15 минут ожидания позвал Дашу. «Хозяйка, обедом кормить будешь?» Она показалась в дверях, умытая и переодетая в чистую одежду. «Не поняла. Ты что, безрукий? Сам не в состоянии положить еду в тарелку?» «Знаешь, как приятно, когда тебя кормят!» Иволга недоверчиво хмыкнула и стала наливать суп в неглубокие тарелки. «Суп так себе. Сосиски ты не смогла испортить, а чай удался!» — причмокнул он. «Но завтра все же я готовлю. Продукты только зря переводишь», — подытожил он успехи Даши в кулинарии. «Ты просто придираешься ко мне», — обиделась она. На улице возле дома просигналила машина. Винсан и Даша выглянули в окно. Из джипа вышел Леон с букетом белых роз и направился к дому. «Матерь Божья! К вам, мадам принц, на черном скакуне! С подношением!» Издевательским тоном произнес Лоу. «Я не знала, что он приедет!» Стала оправдываться Даша. Раздался стук. Она направилась к двери, следом за ней пошел Винсан. Дверь открылась, пропуская гостя. «Дашенька, это тебе!» Леон протянул букет и вдруг увидел позади нее Лоу. Лицо гостя недовольно скривилось. «А ты что здесь делаешь?» «Я снимал в этом доме комнату. Новая хозяйка любезно разрешила остаться», пояснил Винсан, сложив руки на груди и по-хозяйски опершись спиной о дверной косяк. Казалось, между мужчинами искрит воздух, и стоит чиркнуть спичкой, как вспыхнет пламя. Несколько долгих секунд они молча смотрели друг на друга. «Сдается мне, что вы знакомы. Может, без меня будете разбираться?» Не выдержала Даша игры в молчанку. «Мы давно разобрались!» Зло обронил Лоу, уходя в комнату. «Сегодня у нас дома состоится небольшая вечеринка в узком кругу. Можно отдохнуть, искупаться в бассейне, поесть необычные блюда русской кухни. Поедем, обещаю, будет интересно. Форма одежды вольная, захвати купальник, а если вдруг не понравится, сразу отвезу домой». Леон улыбнулся так, что губы Даши невольно растянулись в ответную улыбку. Серые глаза мужчины смотрели на нее умоляюще. «Хорошо, я согласна», – вздохнула она, почему-то чувствуя себя виноватой перед Лоу. «Заеду за тобой в 20:00». Леон поцеловал ей руку и направился к машине. Наблюдая, как она ставит в вазу цветы, Винсан не сдержал едкую усмешку. «Пригласил к себе домой». «Да, на вечеринку». «Птичка, не ходи, у него таких, как ты, дурочек, полный вагон», — попросил он. «Я дурочка? Ну, спасибо. Ты мне не родственник, чтобы контролировать и обзывать». Даша в досаде прикусила нижнюю губу. «Значит, тебе можно с Линой полночи шляться, а мне в гости сходить нельзя?» «Ничего себе! У нас с тобой прямо семейные разборки!» — засмеялся Лоу. «Мне нравится, бодрит. Давай мириться». Неожиданно он обнял ее и, чуть коснувшись губ, поцеловал. Даша опешила, освободилась из его рук и направилась к себе в комнату. Винсан проводил взглядом девушку, вышедшую в 20:00 к подъехавшей машине. Даша оделась во все белое, кофточку, брюки, босоножки. Он заметил, что она почти не накрасилась, только чуть тронула ресницы тушью, а губы блеском. «Интересно, птичка специально оделась, как воплощенная невинность, или нечаянно получилось?» – подумал Лоу, и, глядя, как она усаживается в автомобиль Леона, почувствовал раздражение. «Убью гада, если обидит девочку». По мнению Винсана, Иволга могла бы и не употреблять косметику. Обладая природным румянцем и бирюзовыми глазами, составляющими красочную палитру, ее лицо не нуждалось в дополнительном украшении. Небольшая вечеринка в доме Леона оказалась не такой уж маленькой. На шее и ушах дам в вечерних платьях сверкали бриллианты. Мужчины, одетые в светлые костюмы, постоянно отходили в сторону, подолгу говоря по телефону. Когда Леон и Даша появились в саду, то оказались под прицелом множества глаз. Она заметила внимание к себе и разозлилась. «Зачем ты пригласил меня? Среди этих дам я как Золушка на первом балу. Все косятся и обсуждают. Поставить меня в неловкое положение – это твоя цель?» «Дашенька, мне жаль, что ты чувствуешь себя неловко. Но тебе не нужна вся эта мишура. Ты сама драгоценность». «Леон, мне до лампочки украшения и наряды. Я не завидую, но всему есть место и время», — попыталась она объяснить свое состояние. «Как он не понимает, что я чувствую себя чужой на этом празднике жизни? Мне очень неловко от того, что меня рассматривают как экзотическое животное. Да я даже в ресторан ходила только один раз, да и то с друзьями», — волновалась Даша. С трудом успокоившись, она решила наслаждаться музыкой, вкусной едой, чудесным, хотя и немного душным вечером. Леон познакомил ее со своим отцом, высоким, седым, импозантным мужчиной. Его легко было представить в дворянском имении в окружении борзых собак. Иволге мгновенно привиделась эта картинка, и она улыбнулась. Олег Геннадьевич приподнял красивую густую бровь. «Я рад, что вызываю смех у такой милой девушки. Не обижайтесь, у вас необычная внешность. Я вдруг представила вас гуляющим в имении с борзыми собаками». «Вы ясновидящие? У меня в Карелии и правда есть такие собаки. Там у нас дом», — пояснил он. «Иногда мы с сыном ходим на охоту». «На охоту?» — скептически воскликнул Леон. «Мы бродим по лесу с ружьями и собаками, но в качестве добычи приносим необычные камни, которые ты собираешь везде, где бы ни находился». Отец и сын были очень похожи. В них чувствовалась порода. Та особая стать, которая почему-то проявляется у некоторых людей и называется коротко – аристократизм и интеллигентность. Даша всегда удивлялась, как мог сохраниться в нашем обществе ген, отвечающий за такую внешность и часто сопутствующие ему прекрасные манеры и замечательные душевные качества. Вечеринка проходила за домом. В саду на лужайке под легкими навесами установили столики. Чуть в стороне маняще поблескивала водная гладь бассейна. Вокруг водоема расположились полосатые бело-синие шезлонги. На них в красивых позах возлежали девушки. Иволга не удержалась и фыркнула. «Что тебя снова рассмешило?» – удивился Леон. «Извини, но так похоже на глянцевую картинку из журнала. Видишь, в какой позе лежит блондинка у фикуса?» «Вижу, только это агава, а не фикус». Сдерживая смех, хмыкнул мужчина. «Да бог с ней, с агавой! Девушке очень неудобно лежать. Но что не сделаешь ради прелестной картинки? Посмотри, все неестественно, словно их фотографируют, а они позируют». «А сейчас кто в тебе говорит, злюка или вредина?» Поинтересовался он. «Разве девушки не должны поддерживать друг друга и не раскрывать свои маленькие секреты мужчинам?» «Ты прав. Раз так говорю, значит, завидую», – задумчиво проговорила Даша. «Они и правда красивые». Леон посмотрел в грустное лицо гостьи. «Неужели она не догадывается, как хороша и такая искренность? Жаль, если жизнь убьет в ней это качество». Он попытался утешить Дашу. «Не красивее тебя, поверь, а некоторую искусственность ты точно подметила». Он провел ее к столику на двоих. «Я подумал, что нам не нужна компания. Ты не возражаешь?» «Ничуть». Принесли салат, красиво украшенный цветной зеленью и тонко нарезанное мясо разных сортов. «И что в этих блюдах из старой русской кухни?» – удивилась Иволга. «Попробуй и угадай, из чего сделан салат и что это за мясо?» – предложил Леон. «Вкусно! В салате крапива, одуванчики, портулак и редька. Я угадала?» Улыбнулась довольная собой Даша. «А вот такое мясо никогда не пробовала и не знаю, что это». Она ткнула вилкой в коричневую розочку. «За салат 5, а мясо – копченая оленина, маринованная утятина и обычная свинина в рассоле. Сейчас принесут уху из осетра и кулебяки, так что...» «Оставь местечко», – посоветовал он. Она пробовала всего понемножку. «Кто в вашей семье увлечен русской кухней?» «Папа». Леон любовался девушкой. Глядя на нее, у любого проснулся бы аппетит. Фоном к трапезе служила тихо звучащая классическая музыка. Даша крутила головой, пытаясь понять, откуда раздаются звуки. «Колонки расположены по кругу, в рододендронах», пояснил Леон, видя ее замешательство. «Здорово! Полное ощущение играющего оркестра!» – восхитилась Иволга. От сладких пирогов с ягодами гостья отказалась. Желудок оказался не способен их вместить. Откинувшись на стуле, она рассматривала ухоженный сад, расположенный за лужайкой. «Можно окунуться в бассейн?» – спросила Даша, заметив, что все девушки покинули шезлонги и расположились за столиками. Сумерки опустились на землю. На лужайке включились цветные фонари-шары. Возле бассейна зажглись маленькие светильники в виде длинных мерцающих свечей. «Давай чуть позже. Сразу после еды врачи не рекомендуют купание», — мягко, словно извиняясь, произнес Леон. «Ну, капельку, немножко», — заупрямилась Даша. Он вздохнул, положил салфетку на стол и протянул ей руку. «Идем, непослушная». Вода в бассейне оказалась теплой, но все равно приятно освежала. Устав плавать, Иволга взобралась по лесенке и присела на край бассейна. Она наблюдала за сильными грибками Леона, когда к ней подошли две стройные и очень красивые девушки. «Ты кто такая, малышка? Откуда взялась?» — тихо спросила блондинка. Даша дружелюбно ответила: «Недавно приехала в поселок». «И откуда только вы беретесь, глупые деревенщины?» Оглядев ее презрительным взглядом, вторая незнакомка брезгливо скривила губы. «И главное, на что всегда надеетесь?» Ошарашенная их грубостью, которая так не вязалась с приторными улыбками незнакомок, Иволга резко ответила: «Ну точно, не как вы, на своих богатых папаш или покровителей». «Господи, а Золушка-то невоспитана!» — возмутилась светловолосая. «Это радует. Продолжай в том же духе». Они элегантно и медленно вошли в бассейн и окружили подплывшего к лесенке Леона. Дашу будто окатили холодной водой. Позади нее послышался веселый смех. Она обернулась. Под деревом на скамеечке недалеко от бассейна кто-то сидел. «Не обращай внимания на их слова. Подойди, пожалуйста. Ты мне кого-то напоминаешь». Даша приблизилась. На резной скамейке сидела пожилая женщина. Она стала внимательно рассматривать лицо гости. Ее глаза расширились от удивления. «Переоденься и пойдем со мной. Не волнуйся, я не отниму у тебя много времени». Иволга оглянулась. Девушки в бассейне развлекали Леона. Его попытки выйти из воды красавицы успешно пресекали. Даша быстро переоделась в кабинке, положила купальник в пакет и подошла к женщине. На пороге дома их догнал мокрый Леон, сумевший, наконец, освободиться от прелестниц. «Бабуль, ты куда ее уводишь?» «Внучок, иди развлеки гостей. Дай мне поговорить с этой девушкой». Она легонько подтолкнула Дашу к двери. В комнате Алла Петровна усадила гостью на диван рядом с собой. «Ты внучка Веры, но похожа на бабушку Настю. Я не ошиблась, верно?» Леня говорил, что в дом Анастасии Иволги приехала гостья. Даша кивнула и усмехнулась. Красивое имя Леон старушка превратила в простонародное Леня. Глаза у пожилой дамы затуманились. Она невидящим взглядом смотрела на Дашу. «Мы с Верой учились в одном классе и хорошо дружили. Твоя семья была замечательной. Они стольким людям помогли вылечиться. У тебя даже выражение глаз, как у бабы Насти, необыкновенно притягательное. Я скучала за Верой. Мне ее очень не хватало». У Даши закололо в сердце. Перед глазами возникло лицо бабушки Веры. Иволга глубоко вздохнула и, сдерживая подступающие слезы, спросила: «Вы не могли бы рассказать, как погибла моя мама?» «Почему ты не спросишь об этом свою бабушку?» — удивилась Алла Петровна. «Не могу. Она умерла, так ничего не рассказав о семье». Даша с надеждой посмотрела на пожилую женщину. «Пусть хоть одной тайной станет меньше». Алла Петровна вздохнула и промокнула слезы кружевным платком. «Вот и не удалось, Верочка, нам с тобой еще раз увидеться. Как быстротечна жизнь! Пусть примет их Господь на небеса», — печально проговорила она. «Если твоя бабушка не посчитала нужным рассказать тебе правду, значит, тебе ее не надо знать». Алла Петровна опустила голову, вытирая слезы. Даша тяжело вздохнула. Воздух с трудом проходил в легкие, словно на грудь положили камень. «Расскажите, пожалуйста, мне нужно знать правду». Алла Петровна уловила в ее голосе мольбу, внимательно посмотрела в лицо собеседницы и решилась. «Твою маму сбила машина. Говорили, какой-то пьяный водитель сбил. Вера потеряла единственную дочь, которую пришлось хоронить в закрытом гробу. Твоя бабушка почернела от горя, в ней что-то надломилось. Мы виделись перед ее отъездом. У меня создалось впечатление, что она кого-то смертельно боится. Я предлагала ей помощь, но она отказалась наотрез». Даша потрясенно слушала рассказ. Значит, во сне она видела гибель матери. А бабушка Вера, действительно опасаясь Бирая, уехала из родного дома, спасала ее. Алла Петровна вдруг засипела и стала задыхаться. «Не волнуйся, это астма, от волнения. Сейчас пройдет», – с трудом проговорила она, успокаивая перепуганную гостью. Дрожащей рукой старая дама вытащила из кармана ингалятор. Даша понимала, что выдаст себя, но не могла оставить человека в беде. Ее ладони легли на плечи пожилой женщины. Иволга представила, что ярким светом выжигает мокроту в легких, расправляет, чистит, возвращая им упругость и здоровье. Руки и ноги налились тяжестью. Из последних сил она собрала черный сгусток болезни в тугой ком и направила его глубоко под пол, в землю. Бисеринки пота усыпали лицо, волосы прилипли ко лбу, когда Даша, наконец, отпустила плечи Аллы Петровны. «Господи, девочка, ты не только похожа на бабушку Настю, ты унаследовала ее дар. Спасибо, моя хорошая. Я давно забыла, как славно дышать полной грудью». «Не говорите никому», – слабым голосом попросила Даша. «Бабуль, что ты сделала? Она выглядит больной!» – воскликнул Леон, заходя в комнату. «Перекупалась и переела. Ты был прав. Нельзя лезть в воду на полный желудок», – тихо сказала Даша и, наклонившись, шепнула бабушке Леона. «Не переживайте, я восстановлюсь. И уже завтра буду, как огурчик». Комнату она пересекла, с трудом переставляя ноги. А на улице пошатнулась, теряя сознание. Леон еле успел подхватить ее. «Надо же! Когда наша Золушка успела наклюкаться?» — спросила блондинка подругу. Девушки успели переодеться. Обе выглядели свежо и элегантно. «Припрятала где-то выпивку. И пока мы с Леоном были в бассейне, приговорила ее», – предположила подруга. Леон сердито взглянул на красавец так, что они обе замолчали. «Ты не просто плохо выглядишь. У тебя вид смертельно больной. Нужно отвезти в больницу», – обеспокоился он. «Никакой больницы. Отвези меня домой. Поверь, завтра со мной все будет в порядке». Придерживая Дашу, почти висящую у него на руке, Леон дошел до машины. Одной рукой открыл дверцу, поднял девушку и усадил на сиденье джипа. «Что произошло? Почему гостья, полная сил всего через 20 минут разговора с его бабушкой, превратилась в больное слабое существо?» — терялся в догадках Леон. Машина остановилась возле дома на улице Озерной. «Может, все-таки в больницу?» Он посмотрел на бледное без единой кровинки лицо девушки, и его сердце сжалось от жалости. «Нет!» – отказалась она твердо, открывая двери машины. Леон обошел джип. Даша полулежала в кресле без сил. Он бережно взял ее на руки и понес в дом. В прихожей на диване, нахохлившись как сыч, сидел Винсан. При виде Леона с Дашей на руках он вскочил и голосом недовольной дуэньи закричал: «У тебя что, не все дома так напоить? Она же почти ребенок!» Леон осторожно положил ее на диван. «Успокойся, она не пьяна. Я не знаю, что произошло». Даша слабо махнула рукой, прося Лоу наклониться к ней. «Леон не виноват. Я не пила. Просто полечила его бабушку и немного не рассчитала силы. Не бойся, никто не видел. А она не должна рассказать», — прошептала Даша ему на ухо. «С ней все будет в порядке. Отправляйся домой», — посоветовал Винсан сопернику. Его голос не подобрел ни на йоту. Леон не сдвинулся с места. Он не понимал, что происходит, и это злило его. «Ты можешь объяснить, что с ней?» «Не могу. Если захочет, сама расскажет». Рассерженный Леон вышел из дома. Он не сразу завел машину. Минут 5 задумчиво сидел за рулем. «Принеси мне, пожалуйста, горячего сладкого чая», — попросила Даша. Лоу отправился на кухню, а Даша, шатаясь и держась за стены, добрела до своей спальни. У нее хватило сил снять брюки. На кофточку их уже не достало. Она легла в кровать, укрывшись простыней. «Держишься на одном упрямстве?» — спросил Винсан, подавая чай. «Я бы сам перетащил тебя в спальню. Или только Леону позволяется носить тебя на руках?» «Ты хоть замечаешь, что разговариваешь как ревнивец?» Улыбнулась она и сделала глоток из кружки. «Тебе нельзя оказывать помощь больным. Ты еще не умеешь дозировать свечение. Сначала научись, а потом лечи. И пока не разобрались, как защищаться от Бирая, неразумно привлекать внимание». Она по-настоящему рассердила его. «Вот упертая, упрямая, глупая девчонка. Могла ведь пострадать». Даша подняла подушку выше, устраиваясь удобнее. «Не смотри на меня так. В следующий раз буду осторожнее расходовать силы. Обещаю. Откуда ты знаешь Леона?» «Мы были в одном детском доме, в Ростове», нехотя признался Винсан. «Но...» Удивленно воскликнула Даша. «Когда нам было по 10 лет, его усыновили, а меня нет. Снова встретились, когда я учился на факультете иностранных языков, а он в училище прикладных искусств, на факультете ювелирное дело и резьба по камню. Отец Леона владеет сетью ювелирных магазинов и готовил себе наследничка». Лицо Винсана помрачнело. «Я был с девушкой, когда повстречал Леона. Очень обрадовался. В детдоме мы с ним дружили. Посидели в кафе, вспоминая детство. А потом моя девушка стала его девушкой. Но ненадолго. Видимо, быстро ему надоело. Он бросил ее. А через неделю Лиза покончила с собой, наглотавшись таблеток. Леон пытался объясниться со мной, но я не стал слушать. И так все было ясно. Теперь понимаешь, почему я не могу испытывать к нему добрые чувства?» «Ты любил Лизу?» «Сейчас осознаю, что нет, не любил. Но она мне очень нравилась и не заслуживала такой смерти». Винсан погладил Дашу по голове и вышел из комнаты.